Глава 20. Дорога домой слилась в монотонный гул моторов и мелькание деревьев. Когда мы подъехали к дому, солнце еще уверенно держалось в небе, заливая двор янтарным светом. Самое время плотно пообедать, чтобы потом более-менее легко поужинать. Мотолеты, нагретые за день, потрескивали, остывая, а в моей сумке тяжело покачивался заветный гримуар, обернутый в ткань с вышитыми защитными рунами. Я уже представляла, как покажу его Эльмире. Старуха наверняка будет ворчать, но без ее совета к этим страницам лучше не прикасаться. Так, скинув куртку на вешалку, я потянулась, чувствуя, как ноют мышцы после долгой дороги. «Карл, звони матери, выясняй про Хильду. Парни, со мной на кухню». Ведьмак послушно уткнулся в телефон, а Лукас и Маркус синхронно направились к холодильнику, как два голодных волка, учуявших добычу. Их плечи напряглись в одинаковом жесте, когда они распахнули дверцу. Удивительно, как часто эти двое двигались в унисон. Только первое, что бросилось мне в глаза, оставленная с утра груда немытой посуды. Я выразительно посмотрела на раковину, и оборотни поняли меня без слов. Сковородки, тарелки и кружки были отмыты буквально за пару минут. Ловкие руки парней работали быстро и слаженно. Карл даже не успел договорить с матерью. Его голос доносился из коридора, ровный, но с едва уловимой напряженностью. «А теперь варим суп», — объявил я, когда кухня была приведена в порядок. Маркус тут же выложил на стол морковь, лук и куриные окорочка. Готовка закипела. Лукас, прижав луковицу ладонью, быстрыми точными движениями превращал ее в аккуратные кубики. Маркус тем временем ловко орудовал ножом, отделяя мясо от костей. Каждое движение уверенное, отработанное. «Морковь соломкой», — влезла я с пожеланиями. «И чеснока побольше». Лукас фыркнул, но послушно изменил нарезку. Его серые глаза блеснули озорными искорками. Он искренне забавлялся, и, по-моему, ему очень нравилось готовить. «Теперь заливаем водой и варим», — уточнил Маркус, обжаривая курицу на сковороде. Аромат подрумянивающегося мяса смешивался с запахом лука и чеснока, наполняя кухню уютным теплом. Золотистые капли жира шипели на раскаленном металле, а воздух становился густым и пряным. «Да, и не забудь про овощи. И лавровый лист». В это время на кухне появился Карл и активно принюхался. Его голубые глаза заблестели от предвкушения. «Мать сказала, что Хильда иностранка», — сообщил он, прислоняясь к дверному косяку. «Уехала с твоим отцом лет 5 назад, и больше о ней никто ничего не слышал». «Значит, вернулась», — я пожала плечами, наблюдая за процессом готовки. «Присоединяйся, с тебя почистить картошку». «Или вообще не уезжала», — предположил Лукас, ловко нарезая ветчину. Карл с уверенным видом уселся у ведра с мусором и взял протянутые Маркусом овощечистку и миску с картошкой. Бороться с кожурой он умел. «Мама подтвердила, что Хильда — темная ведьма. Если она действительно охотится за тобой, то это не просто так», — закончила я, наблюдая, как суп начинает булькать, выпуская ароматные пузырьки на поверхность. Когда обед был готов, мы уселись за стол. Суп получился наваристым, с золотистой жирной пленкой на поверхности. Картофельное пюре таким густым, что ложка стояла. Но на этой кухне стояло еще много чего, кроме ложки. Трое парней смотрели на меня так, будто я была последним кусочком мяса в их миске. Сидящий слева Лукас, обняв за талию, рисовал пальцами круги на моем боку. Сидящий справа Маркус массировал мне плечи. А Карл... Карл просто смотрел своими голубыми глазами, полными обещаний. «Эльмира ждет». Я уже нацелилась встретиться с наставницей и не собиралась так легко сдаваться. «Завтра», — прошептал Маркус, целуя меня за ухом. «Она рано ложится», — напомнил Карл и поправил прядь моих волос. В его глазах было столько тепла, что я едва не сдалась. Само собой, идти одной мне не позволили. После недолгих споров и нескольких слишком страстных поцелуев в качестве сопровождения был выбран Лукас, а Карл и Маркус остались мыть посуду. Солнце уже клонилось к закату, но у нас были фары мотолета и мое ведьмовское зрение, так что домчались мы все равно быстро. Хотя лесная дорога велась между деревьями, как змея. Деревня Эльмиры ничем не отличалась от нашей. Те же покосившиеся заборы и покрытые мхом крыши. Ее дом стоял на отшибе, небольшой, но крепкий. Основное достоинство — просторная пристройка, увешанная пучками трав и странными амулетами, которые тихо позванивали на ветру. Наставница встретила меня, как обычно, ворчанием и чаем, горьким, как ее нрав, но выслушала всю историю внимательно. Основную часть событий она уже знала, но цельной картины не было. И, судя по насупленным бровям, происходящее ей не нравилось, как и мне. «Дай сюда». Пальцы Эльмиры скользнули по обложке отцовского гримуара, и она резко дернулась, словно обожглась. «Темный, очень темный», — прошипела ведьма, вытирая ладонь о передник. «Опасный?» У меня по спине пробежали мурашки. «Не для тебя, но только если открывать с умом». Наставница посыпала вокруг книги странным порошком, смесью соли, толченого чертополоха и чего-то еще, отчего воздух затрепетал. Затем зашептала заклинание, и страницы дрогнули, будто что-то внутри них на мгновение встрепенулось. «Теперь он не сможет влиять на тебя, но будет слушаться». Я благодарно кивнула и тут же озадачила старушку следующей важной проблемой. «А как найти Хильду?» Эльмира задумалась, затем пошла в свою подсобку. Я слышала, как там гремят банки, скрипят полки. Когда она вернулась, в руках у нее была охапка странных ингредиентов — коренья, сушеные жабьи лапки, склянки с мутными жидкостями. «Сейчас, сейчас», — многообещающе произнесла наставница и начала тереть, толочь и закидывать в стоящий на плите котел все подряд. Особенно запомнилась черная скорлупа, которая трещала на огне, выпуская едкий дым, и какие-то синие кристаллы, шипевшие при контакте с жидкостью. Когда все это забурлило, образовав густую фиолетовую массу, Эльмира сцедила немного в стакан и протянула передергивающемуся от отвращения оборотню. «Пей». Лука скривился, но послушно сделал глоток. В тот же момент ведьма схватила его за руку, закрыла глаза, и через пару секунд на дне стакана появился образ — рыжеволосая женщина с холодными зелеными глазами. «Вот твоя мачеха, и она точно в стране». «А бабка Ингрид?» Обрадовавшись, что посыпались ответы, оживилась я. «Они общаются. Вытяни из нее правду. Только...» Тут Эльмира нахмурилась, хотя я успела заметить смешинки в ее желтых глазах. «Не говори отцу Карла про это заклинание. Иначе полицейские станут бегать сюда с утра до ночи, вместо того, чтобы самим фоторобота делать».